4 октября 1941 года, 11 часов 5 минут по Москве. Путский залив, линкор планетарного подавления «Неумолимый», парадный императорский посадочный ангар. Капитан Серегин Сергей Сергеевич, великий князь Артанский. На «Неумолимый» мы прибыли со всей помпой, прямо на штурмоносце. И что характерно, ни одна тварь с крестами не посмела нам возразить. В парадном императорском ангаре нашу магическую пятерку, а также самых старших братьев со стариной Робертом, встречал не только полный набор псевдоличностей, но и почетные гости. Виссарионович, Просто Леня и Джо Энлай. Оказалось бы, такое простое дело по давно накатанному пути перегнать галактический линкор из одного мира в другой. Но на самом деле присутствие высоких гостей говорит о том, что сегодня у нас состоится неформальный саммит в расширенном составе глав государств и самых старших братьев. Однако первым делом я попросил свою супругу взять наших нареченных сестренок за руку и отвезти их в кабинет гипнопедии к Серой Эджил Таппенбро для инсталляции первичных знаний, приличествующих членам нашей семьи. Теперь уже совершенно очевидно, что девочки объяты огнем призыва, хотя и сами пока этого не понимают. А еще они в шоке, потому что это их первый выход в такой большой мир. Но пусть привыкают. После принесения клятвы служить им, возможно, придется в самых непредсказуемых местах, еще не знают в каких. С одной стороны, мне самому неизвестно, какие задачи придется решать в ближайшее время, а какие в среднесрочной перспективе. С другой стороны, социоинженер Риолиолан с моими нареченными сестрами еще не встречалась и не делала по их поводу никаких профориентационных заключений. Но, несмотря на это, я уверен, что все четверо способны на большее, чем работа наложницей, официанткой или горничной. И вообще это отдельный вопрос, ибо взрослых женщин, то есть старше 16-18 лет, за пределами репродукционных лагерей примерно 6 миллионов. И все это наложницы бывших воинов света. Эти молодые женщины и девушки более развиты и самостоятельны, чем племенные матки и предназначавшиеся к убою девочки-подростки. Для того, чтобы в местных условиях завести нелегальную кошку, необходимы и ум, и отвага, и немалая предприимчивость, что делает их моим потенциальным активом. И в то же время наложницы не представляют собой той компактной человеческой массы, которую так удобно обтачивать на станке. Они разбросаны мелкими группами по всей территории бывшего царства света, а значит, дезорганизованы, и это мешает мне использовать их в качестве движущей силы и перемены к лучшему. И вообще вопрос, согласятся ли эти женщины возвращаться обратно в лагеря. Мне уже известно, что они охотно, без всякого насилия и принуждения, примыкают к воинским частям моей армии, зачищающим территорию или вставшим гарнизонами в ключевых точках. И это не хихоньки, потому что для поддержания порядка в бывшее царство света я ввел армии Багратиона и Велизария в 200 тысяч человек, а наложниц, по данным психосканирования, никак не меньше 6 миллионов. К тому же в самом начале операции я сам отдал распоряжение искать этих женщин, спасать их от голодной смерти и по возможности давать крышу над головой. И вот тебе результат. Генерал Багратион уже спрашивал меня по каналам воинского единства, что ему делать с теми господами-офицерами, которые собирают себе целые походно-полевые гаремы. Но в глубине страны, где расквартированы части его армии, все не так уж плохо. На одного моего солдата или офицера приходится 2 или 3 бывших наложницы. В портовых городах, где разместились легионы Велизария, плотность поселения воинов цвета в прежние времена была на порядок выше. так что на каждого легионера потенциально приходится по сотне баб. Это в репродукционных лагерях или на сельскохозяйственных латифундиях, скованных жестокой дисциплиной, жизнь после уничтожения демона продолжалась как обычно. За пределами этих владений, в частных домах, даже высокопоставленных воинов света, чернокожая прислуга по большей части начала гнать из домов этих белых паразитов. И те разбежались, куда глаза глядят. И это тоже проблема, ведь нельзя оставлять безнаказанным такое скотское эгоистическое отношение одних бывших угнетенных к другим. Тут, как говорится, вплоть до высшей меры, правда, с учетом предыдущего поведения бывших наложниц, которые тоже все люди разные. И, напротив, следует поощрить те коллективы домашней прислуги, где была проявлена терпимость и взаимовыручка между людьми разного происхождения, но их, к моему сожалению, оказалось абсолютное меньшинство. В первый день изгнанные из домов наложницы в испуге прятались от моих поисковых отрядов, собирающих их по временные лагеря-убежища ради предоставления крова и пропитания. Но чувство голода было неумолимо, и тогда эти особы сами вышли к расквартированным по соседству манипулам с предложением обменять сексуальные услуги на продовольствие. Услуги у них, конечно же, не приняли, всех разместили и накормили. Заявки на продовольствие в эти дни по армии Велизария взлетели где в 20 раз, а где в 100. Но на третий день среди бывших наложниц появились желающие добровольно отблагодарить легионеров за благодеяние. Причем конкурс был от 5 до 20 дам на одно постельное место. С тенденцией к нарастанию. На первом этапе этим поветрием была охвачена совсем небольшая часть женского контингента. А что будет завтра или послезавтра, когда сладкое, без изнасилований и прочих скотских забав, распутывает большая часть бывших наложниц? А ведь треть контингента у Велизария — это французы, взятые мной с Бородинского поля, галантнейшие любовники всея мироздания. Когда получившие свободу дамы навалятся на них всей своей массой, и это уже, извиняюсь, будут даже не гаремы, а какое-то броуновское движение, когда Пьеры и Поли не будут запоминать ни лиц, ни имен мимолетных партнерш. А это в корне неправильно. Пора переводить избыток неорганизованного женского населения с побережья вглубь страны, сажать две моих старейших армии на здешнюю землю, основательно перемешав между собой русских, тевтонов, французов, византийцев и прочий разномастный контингент, и на 25 лет вводить аквилонские правила больших семей. Также надо будет разрешить командирам воинских частей и соединений фиксировать гражданские браки своих подчиненных, ибо надлежащие для такой массы количество священников тоже проблема, как и врачи с учителями. После всего перечисленного останется только дождаться, когда этот посев даст плод вторичный, попутно занимаясь организованным населением в бывших репродукционных лагерях, которого в 2,5 раза больше, чем неорганизованного. А еще на местности вообще-то имеется 60 миллионов негров-рабов, которых тоже требуется социализировать в правильном направлении. А также вставшая из-за отсутствия машинистов и прочего квалифицированного персонала система железнодорожных сообщений. И ее также надо заново запускать каким-то образом, иначе неизбежны большие неприятности. Развал транспортной связности не сможет пережить ни одно более-менее крупное государство. И тут меня осенило. Как же это я забыл про милягу Рейнхарда? У него в лагерях, помимо евреев, находятся неблагонадежные, с точки зрения Третьего Рейха, люди самых разных специальностей и национальностей. Поляки, французы, голландцы, бельгийцы, югославы, не говоря уже об остатке советских военнопленных. Если что, эти люди тоже не доживут до краха Третьего Рейха, и спасать их надо с не меньшим пылом, чем представителей Бога избранного народа. нацисты алчны, как нелюбимые ими Шейлоки, этого у них не отнять. Поэтому стоит предложить любимому ученику Гитлеру гору злата за весь контингент, который они наловили и еще наловят, а также пообещать, что эти люди никогда не вернутся в мир 41-го года, как мне доставят всех оптом, причем на блюдечке с голубой каемочкой. Все что угодно, лишь бы я снова не вернулся в их мир и не начал бушевать, как уже было в июле. А я могу, если хоть что-то вызовет мое неудовольствие. Колоторапированный, без всякой пощады, Каган Угадей, тому прямой и непосредственный свидетель. Пока я так размышлял внутри себя, во внешнем мире не прошло и нескольких секунд. Так что даже внимательный наблюдатель не смог бы заметить какой-нибудь особенной заминки. Поглядев вслед супруги, уводящей сестренок, я решительным шагом направился в сторону коллег по монаршему ремеслу. И хоть ни Виссарионович, ни просто Леня, ни Джоин Лай не носили короны, пышных мантий, а также не имели соответствующих титулов, под истинным взглядом все они читались как помазанники Божии, носители абсолютной и непререкаемой власти. «Добрый день, товарищи!» — поприветствовал я всех троих. «Вы можете меня поздравить. В царстве света все закончилось, даже не начавшись. Поэтому дополнительные воинские контингенты мне уже не понадобятся. Зато возникла просто безграничная потребность в первую очередь в детских воспитателях, учителях и суровых, но справедливых наставниках юношества обоих полов советско-российского происхождения. Если навскидку, то общая потребность в специалистах подобного типа оценивается мной от 300 тысяч человек до миллиона, и это, как вы понимаете, будет не краткосрочная командировка, а добровольная миграция. Услышав эти слова, Виссарионович усмехнулся в прокуренные рыжеватые усы и сказал: «Ви, товарищ Серегин, меня удивили. И как же это вам так ловко удалось выкрутиться?» «Это не мне удалось выкрутиться», — ответил я. «Это демон перемудрил с защитой своих позиций в том мире и превысил оптимальный уровень контроля своих адептов. Каждый воин света, как цепная собака, находился на поводке у хозяина того мира. Только зацеплен этот поводок был не за шею, а прямо за мозг. За ту его часть, которая отвечает за сознательное мышление. Так и приказ неодолимой императивной силы можно передать и снять с мозга адепта, любимые демоном, ощущение зверского наслаждения от насилия и убийств, и наказать невыносимой болью в случае непослушания. А в случае, если клиента магическими или какими-нибудь еще средствами пытались освободить от этого контроля, то вырванный с корнем поводок разрушал то, что делало бывшего воина света мыслящей личностью, превращая его в слюнявого идиота. Когда мы с Коброй убивали демона, его сущность, подвергшаяся уничтожению, втянула в себя все 30 миллионов поводков. Тем сама обеспечила мне массовую зачистку территории от своих непримиримых адептов. «Ви, товарищ Серегин, — сказал Сталин, — с точки зрения наших оппонентов воюете неправильно. Вместо того, чтобы увязнуть в истреблении миллионных масс пехоты, вы перепрыгиваете через их голову и бьете насмерть прямо по главному негодяю. И только в нашем случае вы поступили иначе, потому что Гитлер пока еще жив, здоров и только изрядно напуган. Скажите, почему так?» При вступлении в Великую Отечественную войну передо мной стояли две задачи – главная и основная, – сказал я. Главная требовала, чтобы я переломал ноги Блицкригу и не допустил развития событий в 41-м году по катастрофическому сценарию с миллионными потерями Красной Армии и советского гражданского населения. Основная же задача требовала так поставить вам коронный удар правой, чтобы от него без всякой моей помощи с ног валились не только уже надкушенные немцы, но и японцы, британцы и американцы. Судя по итогам прибалтийской операции, это у меня тоже начало получаться. Моих частей там и близко не было, а брызги шампанского летели во все стороны. «С подготовкой к бритбалтийской операции, — сказал довольно Виссарионович, — нам существенно помог товарищ Брежнев, а товарищ Джо Инлай обещал помочь с налаживанием производства самых перспективных образцов авиатехники, которых будет достаточно для того, чтобы поставить колом весь этот мир». «Вот это правильный подход, — одобрил я. Сначала дотянуться до уровня Китая 76 года, потом вместе с ним до уровня Советского Союза, того же мира. Ну а потом я найду, куда вам всем вместе тянуться дальше, не забывая, что главная задача – это переход всем вместе на пятый цивилизационный уровень и противостояние цивилизации кланов Эйджел, которых присутствуют везде и всюду, от мира Аквилонии до самых отдаленных будущих времен, а также во всех боковых мирах, сколько их ни есть в мироздании. А сейчас идемте в главный командный центр, там уже, наверное, все собрались и ждут только нас.